Глава 5. Плач или депрессия как источник радости. Это глава о боли каждого и о том, как превратить боль в наслаждение. И все-таки это совсем не то, о чем вы подумали. Это не про садомазохизм. Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой — звезды в ней. Каждому свое. Восточная притча. Счастье — умение не портить себе настроение и не давать это делать другим. И все-таки никто не может вам так нагадить, как вы сами. Почему? Да просто людям нравится страдать. Они любят находиться в депрессии. Они черпают в ней силы, успокоение. Она позволяет им безнаказанно лениться и жалеть себя. И с этим ничего не поделаешь. Дети радуются неизвестно чему, а взрослые неизвестно почему тревожатся.